Ацуси Накадзима. Луна над горой. Луна над горой. Ли Чжэн, родом из Лунси, отличался большими талантами и ученостью. В основе рассказа лежит китайская новелла эпохи Тан, входившая в сборник Сюань Шиджи, 9 век нашей эры. Здесь и далее примечание переводчика. В последний год эпохи Тяньбао, будучи еще совсем молодым человеком, он успешно сдал экзамены и был назначен чиновником в Дзяньнань, что на юге, в нижнем течении реки Янцзы. 756 год нашей эры. Но по натуре упорный он метил высоко и не собирался довольствоваться местом скромного служащего. Вскоре Ли Чжэн ушел со службы, вернулся в родные места, провинцию Голюэ. И, затворившись от мира, посвятил себя стихосложению. Вместо того, чтобы вечно гнуть спину перед самодурами-начальниками, он думал прославиться как поэт, чье имя будут помнить и через 100 лет после смерти. Поэту, однако, не так легко добиться известности, и в скором времени Ли Чжэн уже едва сводил концы с концами. Постепенно в душе у него поселились горечь и досада, что наложила печать и на его облик. Лицо ожесточилось и осунулось, и только глаза горели странным огнем. Теперь никто не узнал бы в нем того красивого румяного юношу, который когда-то одним из лучших сдал государственные экзамены. Прошло несколько лет, и Ли Чжэн, не в силах более выносить нужду, решил поступиться принципами. Чтобы жена и дети не ходили раздетыми и голодными, он вернулся на службу. Снискать признание как поэт он к тому времени почти отчаялся. Его прежние товарищи по учебе успели занять высокие посты, и то, что ему, подававшему прежде такие большие надежды, приходилось кланяться тем, кого он считал бездарностями, чрезвычайно уязвляло его самолюбие. Ли Чжэн совсем пал духом. Ему было все труднее смирять порывы ярости. Минул год, и Ли Чжэн, отправившись в поездку по служебной надобности и заночевав на постоялом дворе у реки Жушуй, окончательно обезумел. Однажды ночью он, изменившись в лице, вдруг вскочил с постели, с невнятным криком бросился вниз по лестнице и скрылся в темноте. На постоялый двор он не вернулся, и сколько его ни искали в полях и горах, найти беглеца так и не удалось. Никто не знал, что с ним случилось. На следующий год императорский ревизор Юань Цань из уезда Чэнь получил высочайшее предписание отправиться в Линнань. По дороге он заночевал в Шанъюй. Утром он собирался выехать затемно, как вдруг хозяин постоялого двора сообщил: на дороге засел тигр-людоед, и пройти мимо него можно только днем, когда будет светло. И раз час еще совсем ранний, то отчего бы не подождать немного. Однако Юань Цань, который путешествовал в сопровождении большой свиты, решился ехать, несмотря на предупреждение. Путники отправились в дорогу под бледной луной. Когда они пересекали лесную поляну, из кустов выскочил тигр. Казалось, он готов был броситься на Юань Цаня, как вдруг развернулся и скрылся в кустах. Затем оттуда послышался человеческий голос, повторявший: «Беда, беда! Едва не стряслась беда!» Голос был Юань Цаню знаком. Даже тогда, потрясенный случившимся, он узнал говорящего и воскликнул: «Неужели это старина Ли Чжэн?» Юань Цань сдал экзамены в том же году и считался самым близким другом нелюдимого Ли Чжэна. Мягкий характер Юань Цаня позволял ему уживаться с требовательным и заносчивым приятелем. Какое-то время из кустов никто не отвечал, только слышались тихие звуки, похожие на всхлипывание. Наконец, негромкий голос произнес: «Да, я Ли Чжэн из Лунси». Юань Цань, забыв о страхе, спешился и подошел к кустам, надеясь увидеть приятеля, с которым так давно не встречался. Но Ли Чжэна чего-то не спешил ему навстречу. «Теперь я выгляжу совсем иначе», — произнес голос. «И как я могу забыть стыд и предстать перед старым знакомым в столь позорном обличье? Да и ты, решись я это сделать, почувствуешь страх и отвращение. И все же, встретив тебя так неожиданно, я близок к тому, чтобы переступить через стыд. До того я стосковался. Не согласишься ли и ты забыть ненадолго о том, что перед тобой чудовище, и поговорить со стариной Ли Чжэном, как в прежние времена?» Позже Юань Цань сам удивлялся, отчего воспринял это необычайное происшествие так невозмутимо, но в ту минуту ничто не вызвало у него сомнений. Приказав своим приближенным оставаться на месте, он подошел к зарослям и вступил в разговор с невидимым собеседником. Как и полагается давним приятелям, они обсудили столичные сплетни, судьбу старых знакомых, высокий пост Юань Цаня. Ли Джен выразил свои поздравления. В конце концов, Юань Цань спросил, как Ли Джен оказался в таком положении. Вот что поведал ему голос из зарослей. «Около года назад я ехал по делам и заночевал на постоялом дворе на берегу реки Жушуй. Среди ночи я проснулся. Из-за двери кто-то звал меня по имени. Я вышел на улицу. Голос вновь и вновь призывал меня в темноту, и я бездумно последовал за ним. В беспамятстве я бежал, не видя дороги, и в какой-то момент оказался в лесу на склоне горы. Пробираясь дальше, я цеплялся обеими руками за землю. Тело мое наполнилось неведомой прежде силой, и мне легко было перепрыгивать через попадающиеся на пути валуны. Ладони и локти стали покрываться шерстью. Когда рассвело, я взглянул на свое отражение в ручье и увидел тигра. Сперва я не поверил своим глазам. Быть может, я сплю? Случалось, я и раньше понимал во сне, мне все пригрезилось. Осознав, что это не сон, я растерялся. Затем меня охватил страх. Неужто на свете и впрямь возможно все? Но почему так случилось? Я не мог понять. Выходит, мы ничего не знаем о мире, а наша доля безропотно принимать перемены и продолжать жить, не ведая, что стало им причиной. В тот момент я подумал о смерти. Но стоило мне увидеть пробежавшего мимо кролика, как во мне не осталось ничего человеческого. Когда я очнулся, вокруг была разбросана шерсть, а рот мой был измазан кроличьей кровью. Я впервые испытал, что значит быть тигром. Что я делал с тех пор, о том говорить я не в силах. Каждый день на несколько часов я становлюсь человеком. В такие моменты ко мне возвращается дар речи, я могу думать о сложных вещах и даже цитировать на память труды мудрецов. Тогда, понимая человеческим сердцем последствия тигриной жестокости и думая о своей судьбе, я вижу, как жалок и чувствую страх и ярость. Но и эти часы становятся все короче. До сих пор я задавался вопросом, почему стал тигром, а недавно поймал себя на мысли, а почему я был человеком, вот что меня по-настоящему пугает. Пройдет еще немного времени, и человеческий разум во мне навеки угаснет, а на смену ему придут звериные привычки. Так пески постепенно заносят фундамент древнего дворца. В конце концов, я забуду свое прошлое и стану бродить по лесам в обличье тигра. А повстречавшись случайно с тобой, не узнаю старинного друга и без всяких сожалений разорву на части. Полагаю, и люди, и звери все жили когда-то в ином обличье. Быть может, сперва мы помним об этом, а потом забываем и считаем, что всегда были такими, как сейчас. Впрочем, не имеет значения. Наверное, окончательно перестав быть человеком, я стану только счастливее. И все же тот, кем я пока продолжаю оставаться, боится этого больше всего на свете. О, каким ужасным, каким бесконечно печальным кажется мне такой исход — забыть о том, что был человеком. Никто не в силах понять моей тоски. Никто, если не пережил этого сам. Но раз уж нам с тобой довелось встретиться, я хотел бы попросить тебя об одном одолжении, прежде чем окончательно стану зверем. Юань Цань и его спутники, затаив дыхание, прислушивались к голосу из зарослей, поведавшему им столь поразительную историю. Тот продолжал. «Хочу я немногого. Прежде я мечтал прославиться как поэт, но вот где оказался, так и не достигнув своей цели. Несколько сотен стихотворений, которые я сложил, до сих пор не увидели свет. Теперь, верно, тех рукописей уже и не найдешь. Но кое-что осталось у меня в памяти. Прошу тебя, запиши эти стихи. Не то чтобы я хотел вообразить себя признанным поэтом, но хороши они или плохи, им я посвятил свою жизнь, растратив состояние и лишившись, в конце концов, рассудка. Мне будет горько умереть, зная, что ни одной моей строчки не сохранилось для будущих поколений». Юань Цань велел одному из приближенных взять кисть и записывать. Голос Ли Джена разносился в воздухе ясно и четко. Он прочитал 30 стихотворений, длинных и коротких. Каждое отличалось изяществом слога и красотой замысла. Сразу стало понятно, что писал их человек незаурядного таланта. И все же Юань Цань, отдавая им должное, смутно чувствовал, несмотря на все их достоинства, стихам не хватает чего-то неуловимого, чтобы их можно было счесть по-настоящему гениальными. Тем временем Ли Джен, закончив читать, неожиданно заговорил другим тоном, будто насмехаясь сам над собой. «Как не постыдно мне признаваться! А ведь даже сейчас, когда пребываю в этом чудовищном облике, мне по-прежнему снится порой, будто собрание моих стихов лежит на столе у какого-нибудь ученого мужа в Чанане. Вот что грезится мне в моем каменном логове. Посмейся надо мной, жалким человеком, который напрасно мечтал стать поэтом, а вместо этого превратился в тигра». Юань Цань вспомнил, что и в молодости Ли Джен был склонен во всеуслышание предаваться самоуничижению, и на сердце у него стало печально. «Добавлю, пожалуй, поводов посмеяться», — продолжал его друг, «и сложу небольшой экспромт о том, что чувствую сейчас. Попробую доказать, что прежний Ли Джен еще жив в этом теле». Юань Цань вновь приказал спутнику записывать. Вот каковы были стихи. «Только мечтой ведомы, а не тревогой, шли мы когда-то с другом одной дорогой. Я, возомнив, что путь отыщу кратчайший, с торной сойдя тропы, очутился в чаще. Друг мой достиг почета, живет богато. Я растерял и то, что имел когда-то. Тщетно взывая ночью к луне над пиком, песни мои обернулись звериным рыком». Лунный свет уже совсем побледнел, а землю покрыли блестки росы. Гулявший между деревьями прохладный ветер говорил о том, что рассвет близок. Все присутствовавшие успели забыть о странности происходящего и искренне сокрушались о несчастной доле поэта. Ли Джен продолжал. «Я сказал, что не знаю, почему меня постигла такая участь, но если подумать, то это неправда. Причины мне известны. Когда я был человеком, я старательно избегал других людей. Меня называли заносчивым и высокомерным. Никто не понимал, что причина такого поведения в моей застенчивости. Конечно, я гордился тем, что на родине мне прочат большое будущее. Но то была гордость, смешанная с робостью. Так же и с поэзией. Я мечтал прославиться, но никогда не пытался ни найти учителя, ни сойтись ближе с другими поэтами, чтобы отточить свое мастерство. Но и признать себя человеком обычным, ненаделенным великим даром, тоже было ниже моего достоинства. И вновь причина крылась в той самой робкой гордости и высокомерной застенчивости. Я будто держал в руке неограненный камень и боялся его огранить, вдруг он окажется пустышкой. И в то же время не решался отбросить, как обычный кусок черепицы, льстя себе надеждой, что он все-таки драгоценный. Чем дальше, тем больше я отдалялся от мира, избегая людей. Обида и страх подливали масло в огонь, а замешанная на робости гордость росла и становилась все непомернее. Говорят, каждый человек — укротитель, а зверь, которого он укрощает, — его собственная натура. В таком случае моим зверем было высокомерное самоуничижение. Подобно тигру, оно пожирало меня, мучило моих жену и детей, отталкивало друзей, и в конце концов я стал снаружи таким, каким давно был внутри. Теперь, оглядываясь на свою жизнь, я понимаю, что впустую растратил тот небольшой талант, которым обладал. Я повторял чужие слова: «Жизнь слишком длинна, чтобы не делать ничего, но слишком коротка, чтобы сделать что-то стоящее». На самом же деле мной владели трусость. Я боялся, что раскроется мой недостаток таланта. И лень. Я не желал прилагать усилия, чтобы чего-то добиться. Многие поэты, от природы одаренные куда меньше, чем я, стали великими, потому что посвятили жизнь неустанному самосовершенствованию. Став тигром, я, наконец, понял это. И душу мою снедает жгучее сожаление об упущенном. Жить как человек я больше не смогу. А значит, даже если теперь я сложу великое стихотворение, как сделать так, чтобы о нем узнали? К тому же, что ни день, во мне все больше и больше звериного. Что мне делать? Что делать с мыслями о прошлой жизни, проведенной напрасно? Порой я не в силах терпеть эту муку. В такие моменты я взбираюсь на утес на вершине горы и реву, глядя в небо, пытаясь избыть печаль, сжигающую мне сердце. Там я был и вчера. Как бы мне хотелось, чтобы кто-то понял мою боль. Но звери, услышав мой рев, разбегаются в страхе. Все вокруг — горы, деревья, луна, роса — видит лишь обезумевшего от ярости тигра. Сколько бы я ни прыгал и ни катался по земле, им невдомек, что я испытываю. Никто не понимал меня и тогда, когда я был человеком, не ведал, как уязвима моя душа. Шерсть моя мокра, но это не роса. Начинало светать. Откуда-то из-за деревьев печально протрубил рожок, возвещая зарю. «Нам пора попрощаться», — продолжал Ли Джен. «Скоро мной вновь овладеет безумие, и я стану тигром. Но прежде чем мы расстанемся, у меня есть еще одна просьба. Позаботься о моей семье. Они по-прежнему живут в Голюэ, и о постигшей меня участи ничего не знают. Когда вернешься с юга, скажи им, что я умер. Только умоляю, не рассказывай о том, что слышал и видел сегодня. И, быть может, я прошу слишком многого, но, надеюсь, ты позаботишься о них и не допустишь, чтобы они умерли где-нибудь у дороги от голода и холода. Хоть я никогда и не смогу отплатить тебе за твою доброту». Вслед за этими словами из зарослей послышались громкие рыдания. Юань Цань тоже прослезился и поспешил заверить Ли Джена, что выполнит его просьбу. Тот, однако, вновь сменил тон и заговорил со знакомым насмешливым самоуничижением. «По правде говоря, будь я и в самом деле человеком, я попросил бы об этом в первую очередь. Но нет, я подумал о своих жалких поэтических потугах, прежде чем о голодных детях. Воистину, такой человек заслуживает того, чтобы превратиться в зверя». Ли Джен предупредил: по пути из Линнани им лучше ехать другой дорогой, ведь к тому времени он будет тигром и может, не признав, напасть на старого друга. Напоследок он попросил Юань Цаня обернуться, когда тот взойдет на ближайший холм. Так Ли Джен откроет ему свое истинное обличье. Не потому, что желает похвастаться, но потому, что раз увидев чудовищного зверя, Юань Цань уж точно не захочет встречаться с ним снова. Сердечно простившись с Ли Дженом, Юань Цань уселся в седло. Из кустов доносились горестные стенания. Плакал и Юань Цань. То и дело, оглядываясь назад, он неохотно тронулся с места. Достигнув вершины холма, он и его спутники, как и было уговорено, задержались, всматриваясь в лесную поляну позади. Внезапно из зарослей выскочил тигр. Он взглянул на совсем побледневшую луну, зарычал раз, другой, третий, и одним прыжком исчез в чаще. Больше они его не видели.